всем забыть. Берега далеких лет вновь тают в дымке белых облаков. Ночью будет штиль, впереди сто миль, и светит так ярко, словно солнце. Будет нам звезда, ведь с нами Бог, моя звезда утонет в океане зла. Закаты красною рукой возьмет все зло с собой. Ты только верь, моя звезда, не покидай и будь моя. Ведь если б не было тебя, то не было б меня. Надо вместе плыть, а не просто плыть к берегам, которым так влечет. Все придет из года в год, ведь с нами Бог, моя звезда. Oh.